Новая реальность. Проблема реконструкции подлинной истории заключается в том, что для этого необходимы как ранее неиспользованные исторические документы, а не отрывки из них, так и, так сказать, неотредактированные воспоминания. С самого начала арест и суд над Берией стали орудием и способом борьбы за власть, в результате чего историческая поляна оказалась изрядно вычищена и превращена в благоустроенный сквер с насаженными историями клумбами, подрезанными и подобранными по цвету и сорту. Появившиеся спустя десятилетия документы и свидетельства вызвали множество вопросов, при этом не давая возможности построить другую полноценную картину событий, поскольку они де-факто еще в то время были созданы самой заинтересованной стороной. А попытки создать принципиально иную историческую картину плавно переходят в раздел альтернативной истории, поскольку в основном основаны на предположениях, даже выглядящих вполне достоверно, но не имеют под собой четких обоснований и не вызывающих сомнения исторических документов. Поэтому гипотезы о личной разведке Сталина и других суперзасекреченных спецслужбах, которые продолжали бороться с высокопоставленными злодеями уже после смерти Берии, наиболее ярко проявляются в романах. В качестве примера можно назвать вышедший в серии «Остро сюжет» роман Елены Прудниковой «Последний бой Лаврентия Берии». Почему-то точкой отсчета во многих подобных произведениях становится именно смерть Сталина и ее последующее расследование Берией. Хотя по смыслу такой точкой должно стать 3 или 4 марта 1953 года, когда Лаврентий Павлович получил назначение главой Объединенного Министерства внутренних дел и госбезопасности, а также должность заместителя председателя Совета министров. Это был момент, когда элита договорилась и поделила власть. От этого и начинается отсчет нового этапа советской реальности.